целевая установка психики на активность, например, способна вызвать дополнительные, причем весьма значительные резервы организма. Начну с очевиднейшего примера. Как известно, повышение температуры на градус, или, упаси Боже, на 2, уже укладывает человека в постель. Известно также, что падение содержания сахара в крови в 2 раза приводит к такому состоянию, что пора вызывать скорую помощь. Известно также, что учащение сердцебиения и резкое повышение давления до 200 и более миллиметров ртутного столба чреваты множеством самых тяжелых недугов, вплоть до инфаркта и инсульта. Но как же с позиции подобных безусловных данных можно объяснить бодрое состояние лыжника, который к концу 30-километровой гонки бежит с температурой под 40 градусов, содержанием сахара в крови менее чем в половину необходимой нормы и при пульсе до 200 ударов в минуту? Бежит, и ничего худого с его здоровьем не происходит. И более того, пройдя эту соревновательную дистанцию, или еще лучше, обретя олимпийскую медаль, он не только не отправляется в госпиталь, но, напротив, ликует, еще более здоровеет и способен на еще больше нагрузки, перегрузки и отклонения от среднестатистической нормы. Следовательно, речь идет не просто об изменениях физиологических функций, но и о значительном повышении пределов возможного для человека, заряженного на победу над собой, либо соперниками. Интересно и то, что тренированные спортсмены должны даже в состоянии усталости проделать еще такую дополнительную значительную работу, которая изначально совершенно не под силу тем, кто с подобными нагрузками раньше не сталкивался. Это значит, что ставшая постоянной для них мотивация и сопутствующие ей физиологические изменения во всей внутренней системе усилили функции и системы вегетативного обеспечения, и желез внутренней секреции, и функции дыхания, кровоснабжения, внутреннего обмена веществ. Кто хочет отвергнуть этот тысячекратно, миллионно повторенный результат, пусть попытается. Еще раз напомню о том, что бойцы, форсировавшие в годы Великой Отечественной войны водные преграды, не заболевали простудными болезнями, невзирая на лютую стужу и пронзительный холодный ветер. Лауреат Нобелевской премии, академик Николай Николаевич Семенов, который прожил более 90 лет и у которого не было в них ни единого дня без напряженной работы, как-то сказал: «Я привык просыпаться с ощущением радости». Между двумя этими категориями, долгожительством большого труженика и его радостной эмоциональной настроенностью, существует прямая связь. Какая же? Дело в том, что наш мозг – это грандиозная эндокринная железа, вырабатывающая более 500 различных гормонов, которые централизованно руководят работой всех наших органов и систем. Любая эмоция сопровождается выделением тех или иных гормонов, которые влияют на процессы в организме, положительно или отрицательно. Анатолий Михайлович Кашпировский, психотерапевт, ставший особенно известным благодаря своим сеансам по центральному телевидению, как бы ни относиться к моральной стороне его психологического воздействия на аудиторию, которая, на мой взгляд, сплошь да рядом оказывается аморальной, безусловно, прав, когда утверждает, что в организме под воздействием психики возникают далеко еще не познанные пока разного рода вещества, аналогичные гормонам. Здесь следует указать особо, что организм вырабатывает эти вещества по командам, получаемым из мозга, которые не обязательно идут от сознания, но чаще всего идут из сферы подсознания. Доктор медицинских наук Ротенберг совместно с кандидатом биологических наук Аршавским создали стройную концепцию зависимости выздоровления больного животного от его подопытного животного поведения. Группа крыс заражается определенным заболеванием, а затем животных периодически подвергают стрессам и наблюдают за развитием у них болезни. Оказалось, что у некоторых животных состояние ухудшилось, у других же появлялись все признаки улучшения.